По их глазам Билли понял, что им по душе последний вариант. Могут сделать себе имя в медицинских анналах. В любом случае, Билли Халлек остался загадкой, а врачи — детьми в рождественское утро. Уговаривали его задержаться в клинике Гласмана еще на неделю или две, может, даже на три. Намеревались выявить, что с ним на самом деле. Собирались для начала проверить на нем действие мегавитаминов, кроме того, инъекции протеинов. Ну, разумеется. Поднялся дружный вой. Профессиональный, разумеется, когда Билли спокойно их поблагодарил и сообщил им, что покидает клинику. Они возмущались, осуждали, читали ему лекции, а Билли, которому в последнее время все чаще казалось, что у него не все в порядке с мозгами, они показались все-таки тремя гномами из сказки. Того и гляди, начнут гоняться друг за другом в развивающихся халатах по роскошной приемной, тузить друг друга и ругаться с бруклинским акцентом. «Несомненно, вы себя чувствуете теперь лучше, мистер Халлек», — говорил один из них. «Начнем с того, что у вас было серьезное ожирение. Это видно по истории болезни. Но хочу вас предупредить, ваше прекрасное самочувствие может оказаться приходящим фактором. Если дальше будете терять вес, у вас появятся прыщики во рту, кожные проблемы. Если хотите увидеть настоящие кожные проблемы, вам нужно взглянуть на шефа полиции Фейервью», — подумал он. «Извините бывшего шефа». Он вдруг решил под влиянием момента снова начать курить. Такие болезни, как неприходящие нагноения, бери-бери, строго продолжал доктор, вы будете весьма подвержены любым инфекциям, от обыкновенной простуды и бронхита до туберкулеза. Туберкулез, вы понимаете, мистер Халлек, зато если вы останетесь здесь... Нет, ответил Билли. Пожалуйста, поверьте, у меня нет иного выхода. Другой врач, сторонник идеи психического варианта анорексии невроза, приложил пальцы к вискам и сказал: «Ну что мы можем сделать, чтобы убедить вас, мистер Халлек?» «Ничего», — ответил Билли. Перед мысленным взором снова возник образ старого цыгана. Почувствовал шершавое, мозолистое прикосновение его пальца к щеке, «Да, — подумал он, — начну снова курить что-нибудь крепкое, вроде Кэмела или Честерфилда. Почему бы и нет?» «Когда чертовы доктора начинают выглядеть вроде братьев Маркс, пора что-то предпринять». Они попросили его подождать, и вышли все трое. Билли ничего не имел против. Он чувствовал себя сам в центре шторма, и на том успокоился. Успокоился и на мысли о том, что выкурит сразу две сигареты подряд. Они вернулись мрачными и одновременно возбужденными. Мужчины, решившиеся на главную жертву. Они готовы оставить его здесь бесплатно. Останется только плата за лабораторную работу. «Нет», — терпеливо ответил Билли, — «вы просто не поняли. Моя страховка и так покрывает все расходы. Я сам проверил. Дело в том, что я ухожу. Просто ухожу, и все». Они непонимающе смотрели на него, начиная сердиться. Билли подумал, не сказать ли им, что они напоминают ему трех гномов, но решил, что подобная затея недопустимо оскорбительна. Она только все осложнит. Такие люди не привыкли к вызывающим поступкам в отношении себя. Могли и Хэйди позвонить, а уж их-то она выслушает. «Хорошо, мы оплатим лабораторные счета», — сказал один из них, как бы подводя черту всем доводам.